Итак, мы сегодня будем разговаривать, как бороться с семейными трудностями. Прежде всего, в этой теме нужно понять, что первое самое, что нужно понять в этой теме, в борьбе, то есть, если вы хотите бороться с семейными трудностями, действительно, то нужно понять идею, что сами по себе семейные отношения, они невозможны без трудностей. Это даже написано в древних писаниях об этом, что семейные отношения уже означают какое-то... То есть просто общение мужчины с женщиной, оно само по себе вызывает определенные реакции в организме мужчины и женщины, которые приводят к тому, что истощается нервная система, психика. Понимаете? То есть происходят определенные проблемы. Само по себе это общение, оно дает защиту с одной стороны, но с другой стороны оно вызывает определенные трудности. И самое первое, если человек действительно хочет бороться с этими трудностями, он должен понять, что без них не обойдется. Это первое, что нужно знать, потому что это знание, оно облегчает жизнь. Потому что некоторые думают, что у них должно быть все хорошо, и поэтому они обижаются. Но оказывается, семья предназначена не только для того, чтобы быть счастливым, она также предназначена для отработки нашей кармы плохой. Вот, допустим, где человек может отработать больше всего свою плохую карму? Ну, как вы считаете, где? На работе и в семье. Кто к чему больше привязан? Вот где мы к чему больше привязаны, там мы плохую карму отрабатываем. Вот, допустим, мужчины больше отрабатывают плохую карму на работе чаще всего. По природе, по своей, они должны быть, по идее, привязаны к работе. Сейчас, хотя женщины тоже многие привязаны больше к работе, нежели к семье. И где, куда человек больше всего привязан, веды говорят, там он и будет получать больше всего страданий. Допустим, если к детям привязан больше всего через детей, если к мужу привязан больше всего через мужа, если к работе, то от работы. Потому что иначе как человека заставишь страдать? Как можно заставить страдать? Кто-то со стороны, допустим, что-то скажет, ну и пусть говорит, какая разница, да? Проблем там никаких нет с этим. Ну, конечно, может, какие-то проблемы есть. Но не такие большие, как, допустим, если близкий человек скажет то же самое. Согласны со мной? И отсюда сразу вытекает вывод. Где себя более осторожно надо вести? На улице, где идут люди незнакомые? Или дома, где... люди знакомые. А мы как себя ведем, где более осторожны? На улице. В этом заключается проблема. Мы не понимаем, где минное поле находится на самом деле. Мы домой приходим, расслабляемся, думаем, ну вот сейчас я отдохну. И тут началось. Тут начинается веселая жизнь. Это не значит, что надо сильно напрягаться, просто как бы... Семья – это поле деятельности для нашего бескорыстия. Это, если вы хотите понять идею, как быть счастливым в семейной жизни, надо понять, что именно семейные отношения являются основным полем деятельности для бескорыстия. Допустим, мы идем на работу, мы хотим там всем помогать, заботиться обо всех. Мы как бы поле деятельности на работе, на улице мы учтиво здороваемся. Мы думаем, что это является основным полем деятельности для бескорыстия. То есть для нашей учтивости, помощи окружающим людям. Но это не так. Потому что разве является человек по-настоящему бескорыстным, если он не может быть бескорыстным по отношению к близким людям? Ведь именно с близкими людьми проявляется наш характер в полной степени. Мы же раскрываемся с близкими людьми. То есть мы с остальными ведем себя более-менее формально. Но именно с близкими людьми мы становимся самим собой. Так? Согласны? Мы открываемся с близкими людьми в полной степени. И не в самом лучшем свете. Так? А почему? Почему не в самом лучшем свете мы открываемся? А? А почему не контролируем себя? Но духовный взгляд, это вы правильно все сказали. Но надо его сформулировать. То есть, какой взгляд должен быть на вещи в взаимоотношениях с семьей? Почему мы не можем контролировать себя? Почему у нас все получается не так, как надо с близкими людьми в отношениях? Это правильно, это эгоизм. Но эгоизм, он же может по-разному проявляться. Есть, вы правильно все говорите, но я вам сейчас объясню просто это как бы с более такой доходчивой позиции, чтобы вы поняли эту идею. Оказывается, у нас изначально в семейных отношениях заложено неправильное понимание семейного счастья. Мы не понимаем, что такое семейное счастье. Изначально это непонимание идет из эгоистической природы человека просто. Оно само по себе возникает. То есть оказывается, что работать-то надо именно над этим. Потому что вот мне задали вопрос, как полюбить родителей, если не любится? Есть как полюбить родителей своей жены, допустим, там? Если не любится. И искусственно же не полюбишь. Правильно? Это очень хороший вопрос, он по теме. Оказывается, мы изначально, имея неправильное понимание, что такое любовь, мы таким образом обречены на поражение. Потому что если взять, допустим, все конфликты, все вместе взять и посмотреть, что это такое? Это выяснение того, что ты не сделал для меня, что я хотел. Все. Но это же не любовь. Это не любовь. Это просто эгоистическое чувство, желание что-то иметь от другого человека. Давайте определим, что такое любовь. Любовь – это гармония, а гармония никогда в эгоизме не бывает. Вот если я сейчас подойду к вам кому-нибудь и возьму у вас сумочку. Возьму сумочку и потяну на себя. Гармония возникнет, нет? Какая она возникнет, гармония? Какая гармония возникнет? А? Сумочку не захочется отдавать, она же моя. Точно так же и качество характера мои. Точно так же и время мое, и силы мои. А у меня их хотят забрать, пусть даже близкие люди. Понимаете? Любовь означает гармония. Но где здесь будет гармония, если я хочу забрать? А изначально уже все, уже изначально уже конфликтная ситуация с самого начала. Почему же тогда вопрос возникает, почему же тогда какое-то время в семье бывает чаще всего все хорошо, а потом через какое-то время проблемы начинаются? Почему, как вы считаете? Потому что первое время люди, вот благочестие человека с прошлой жизни, оно дает ему возможность иметь какую-то силу как бы кармы, которая дает возможность иметь запас полового счастья или счастья, идущего с нижних центров. Это счастье, оно только расходуется, оно не пополняется. Понимаете, эгоистическое счастье расходует нашу судьбу. Сколько мы можем пользоваться, как бы наша идея счастья заключается в том, что среда, природа должна всегда нам давать. Понимаете, нам так кажется. Но на самом деле в жизни все не так существует. Мы можем получить счастье только столько, сколько мы достойны. Из-за своих благочестивых дел. И свое благочестие мы можем использовать по-разному. Или мы можем, допустим, увеличивать свое благочестие с помощью своего благочестия. Или можем взять просто и использовать в эгоистических целях его. И оно потом кончается. Точно так же два человека встретились друг с другом. Новизна отношений возникла. Это означает, что их половые центры, они как бы приспособлены в этот момент для того, чтобы как бы отработать то благочестие, которое у них существует лишнего, так сказать. И это сколько может длиться? Месяц, два, три, четыре. И потом раз, и вот это вот ощущение спонтанного счастья, которое возникает только потому, что ты рядом, оно кончается. Некоторые люди думают, что надо срочно другого человека искать, а потом этот период длительности спонтанного счастья, он начинает укорачиваться. Со следующим человеком все меньше, со следующим человеком, и потом заканчивается 15 минутами. Все. Что же делать? С этой эгоистической концепцией любви счастья не будет. В любом случае. Потому что когда спонтанное счастье вот это закончилось, сразу появляется недовольство, а почему ты меня теперь не любишь? Вот этот вопрос очень традиционный в семейных отношениях. Хотя на самом деле ничего не поменялось. Все то же самое, отношения то же самое. Но почему ты теперь меня не любишь? То есть, другими словами, почему я не получаю удовольствие опять, как раньше? Потому что кончилось удовольствие. Его уже нет. Понимаете? Кончилось. И вот это вот эгоистическое понимание семейного счастья, а это является камнем преткновения в жизни любого человека. Оказывается, счастье заключается, настоящее счастье заключается в том, чтобы жить для другого человека. В этом заключается настоящее семейное счастье. Но понять это очень трудно. Очень трудно. Потому что так действует гуна страсти, она нас заставляет думать, что если я буду сейчас бескорыстно действовать для своего близкого человека, то это будет не оценено. И в результате я останусь в дураках. Поэтому пускай сначала он начинает бескорыстно делать для меня что-то, а я потом подключусь. И знаете, в чем проблема здесь заключается? В том, что мы живем ради плодов. Мы хотим плодов. То есть, если я что-то делаю, допустим, я жду, когда будет реакция. То есть, я все равно, даже делая что-то, как бы бескорыстно, я жду результата, который должен быть в виде благодарности или другого действия, направленного уже ко мне. Вот я вам сейчас о противоречии раскрываю, почему конфликты возникают. Вот смотрите, я делая что-то, жду результата, который означает, что он будет делать то же самое, или она, по отношению ко мне, со своей стороны. Но, когда мне что-то делают, близкий человек, я это считаю вполне естественным и нормальным. Вот проследите цепочку. Я жду результата от него, то есть то же самого. А когда он мне делает, это все нормально, это так и должно быть. То есть это означает, что у него же будет то же самое чувство. Я что-то делаю, естественно, он будет чувствовать, что так и должно быть. Ты должна просто или должен делать это для меня. Все. Вот в этом заключается причина всех проблем семейных. Понимаете? И первая стадия, вот бескорыстная деятельность, она, это вещь очень трудная, ее надо развивать. То есть это означает, что мне нравится просто служить близким людям и все. Мне не нравится ждать результата, чтобы они для меня что-то делали, а мне нравится просто жить для них. Это может нравиться или нет кому-то? Кто-то скажет, только шизофреникам. Нет, ничего подобного. Это является истинным проявлением природы человека. Бескорыстно что-то делать, это является духовной деятельностью. То есть это проявление души, так душа действует. Она хочет что-то делать бескорыстно и быть счастлива от этого. Не заботьтесь от того, как это оценят. Это очень высокий уровень сознания. Но так как у нас действует ложное эго и неистинное в основном в нашем сознании, поэтому следует к этому сознанию подходить поэтапно. И самый первый этап – это понять, что не нужно ждать благодарности от близких людей. Потому что такова природа отношений, ничего не сделаешь. И с другой стороны, нужно всегда пытаться заметить, когда близкие люди делают что-то для нас, и пытаться всегда быть благодарным за это. Несправедливость опять, да? На что он толкает, да? Вот сейчас, когда мы с вами теоретически все это говорим, так хорошо нам, да? Потом домой вы приходите. Допустим, муж дверь открыл, Вроде бы он что-то сделал, да? Но ничего не сделал, да? Заходим. Вот. Потом муж там еще что-то сделал. И потом раз, у него уже лицо кислое стало, да? Реакции-то нет, благодарности нет, и начинается портиться настроение, начинается нервотрепка. Надо благодарить за то, что открыл дверь. Он сразу с ума сойдет. Жена заходит, говорит, спасибо, что дверь открыл. Скажет, чего? То есть надо говорить. Надо говорить это как бы, может не говорить, надо как бы... Надо действовать как бы очень учтиво, как бы быть благодарным, не обязательно говорить вслух. Быть благодарным за любое действие по наш адрес. И не думайте, что это будет как бы, ну, даже с позиции эгоизма это будет все равно по на равных. Почему? Потому что мы не можем оценить всего того, что делают для нас близкие люди. Допустим, муж работает на работе весь день, он же тоже для семьи работает, правильно? Но мы этого не видим, он деньги приносит раз, жик-жик. Вот, ты почему на диван сел? Сидишь тут. Вот, он там напахался, пришел отдыхать. Ему обидно, он же там работал, но его это не видно было, что он работал. Он там работал где-то. Поэтому мы не сможем оценить всего того, что делают для нас близкие люди. Поэтому мы должны пытаться хотя бы оценить то, что мы видим в сфере нашего видения. Потом еще следующий момент очень важный, который надо понять, что... Близкие люди часто кажется, что они ничего не делают, но они несут на себе ношу карму и сжигают ее. Например, если близкий человек очень спокойно относится, допустим, к раздражительности, нервозности, и это кажется нормальным, не думайте, что у него тоже нет эгоизма. Просто он способен все это терпеть. Понимаете, это означает работа, это не значит, что он ничего не делает. Может, он в другом там не доделывает, но в этом, если он доделает, его надо за это благодарить. И таких моментов в отношениях очень много, которые мы просто не можем учесть. Но если мы это не учитываем, то ложное эго близкого человека начинает возбуждаться естественным образом, и он приходит в состояние раздражения, он будет нервничать. И это неминуемо. Потому что сколько бы, вот то же самое касается и нас. Это как бы с одной стороны, теперь если близкий человек постоянно не обращает внимания на наше служение, естественно, что мы начнем нервничать из-за этого, так? Это естественно. И здесь надо понять такую вещь, что если я начал уже нервничать, то счастья уже не будет. Если я делаю бескорыстно что-то, или я делаю что-то для близкого человека, и он начал нервничать, счастья уже не будет все. Потому что нет никакой гарантии, что он поймет все и начнет действовать, и начнет благодарить за эту деятельность. Он не начнет, потому что он к этому уже привык. За много лет совместной жизни, или там за несколько лет, или за несколько месяцев. Он привык уже, все. Привыкаешь к тому, что для тебя делают очень быстро. Поэтому, когда я начинаю нервничать, делая что-то другому близкому человеку, это значит, что у меня в моей деятельности засела корысть. И здесь следующее правило. Лучше вообще не делать, чем делать с корыстью. Понимаете? Потому что, когда не делаешь, по крайней мере, отношения остаются нормальными. А когда делаешь с корыстью, то начинаются проблемы, злость появляется. Я тебе делаю, ты мне не делаешь. Потому что эту злость ведь никуда не денешь. Надо понять, как работают чувства. Оказывается, что чувства запоминают то, что мне нужно, мне должны. И эта память, она остается, ее никуда не денешь. Вот, допустим, я хотел плодов. Я настроился делать что-то для близкого человека. А плоды у мужчины, у женщины это по-разному воспринимается. Женщина, допустим, делает для близкого человека, чтобы он ее любил, чтобы он ей улыбался, обращал на нее внимание, чтобы он ей дарил цветы там, и так далее. Что эта женщина как бы плоды таких плодов хочет. А мужчина хочет других плодов. Он нам хочет, чтобы она была послушной, ни на кого не смотрела, любила только меня. Вот, учтиво со мной разговаривала и так далее. То есть это по умолчанию происходит. Они не обговаривают друг с другом этих моментов. Допустим, мужчина что-то сделал для женщины, она ему говорит «спасибо большое», но при этом как бы продолжает вести себя неучтиво с ним, непослушно. И он не чувствует, что она благодарна, понимаете, потому что он хотел именно этого. Так действует мужская природа. И это следующее, что нужно запомнить, что надо знать, чего точно хочет близкий человек от меня, каких плодов. И именно этим надо отдавать. А веды говорят, что самые главные плоды в семейных отношениях для мужчины – это уважение, а для женщины – признание ее красоты и привлекательности. Вот это самые главные плоды, которые хотят мужчина и женщина. Причем самое интересное, что когда мужчина признает привлекательность женщины, она это воспринимает как само собой разумеющееся. Он не будет от этого получать какую-то благодарность. То есть, ну а если, не дай Бог, он как бы не понимает, что она хорошая сегодня, привлекательная, тогда начнутся проблемы. Точно так же и с мужчиной. То есть, женщина как бы хочет, старается, допустим, уважительно относиться к мужу. И он воспринимает это нормально. Она старается, думает, вот сейчас я сделаю, и он будет ко мне лучше относиться, меня будет больше любить. Вот. И она старается уважать его, все. Он смотрит на нее, и внутри у нее где-то там в голове шевелится. Ну, сегодня она получше вроде себя ведет. То есть особого желания там больше полюбить там нет. Почему так происходит, как вы считаете? По двум причинам. Первая причина – эгоистическое счастье гасится, точно так же, как если мы помещаем предмет в болото, его засасывает. Точно так же, когда мы пытаемся удовлетворить эгоизм друг друга, то все наше желание удовлетворить, оно как бы засасывается. И это надо учитывать. А семейные отношения без эгоизма невозможны. Поэтому человек должен удовлетворять эгоизм близкого человека просто из чувства долга, не желая ничего взамен. Попробуйте сделать так, чтобы мячик футбольный выпрыгивал из болота. Эгоистическое чувство – это как болото. Вот ребенку давайте, сколько не давайте, он все время будет брать. Понимаете? Потом он будет забывать, когда он забудет, можете взять. Но если он не забудет, вы возьмете, он будет кричать. Эгоистическое чувство, как болото, все всасывает. Понимаете? Поэтому, если что-то делаешь для близкого человека и ждешь, что будет какая-то отдача, ее никогда не будет. Но когда она может возникнуть? Если, допустим, вам надоело уже для него что-то делать, да? Надоело, и вы говорите, все, хватит. И он испугался, допустим, тогда оно возникнет. Тогда будет отдача, тогда все будет хорошо. Как только испуг пропадает, сразу все уже опять по-старому. Понимаете? Так работает вот эта так называемая любовь, семейная любовь. Это так действует, эгоистическое чувство. Ничего с ним не сделаешь. Это первая причина. И вторая причина, она более глубокая. Она заключается в том, что в таких эгоистических отношениях, как семейные отношения, недовольство или банк, как говорят на Западе, банк ошибок или оскорблений, он как бы увеличивается с каждым годом. А чувства это запоминают, и ум тоже. И поэтому, допустим, если жена, она неуважительно относилась больше к мужу, чем уважительно, то этот банк недовольства у мужа, он копится. И потом в какой-то момент времени она пытается хорошо сделать, но видит, что реакция на это минимальная, потому что он еще не верит, что она такая на самом деле. До него не доходит вот эта вся сила, как бы, уважения. В полной степени. Это тоже надо учитывать. Если вы хотите наладить отношения, надо не ждать, вот что сейчас у вас ваши вот, как бы попытки, они завенчаются успехом сразу. Нужно много месяцев, чтобы прошло, чтобы прорвало как бы близкий человек. Он постепенно. Это не видно, что изменения есть. Вроде ведешь себя лучше, а он не меняется. Но постепенно он будет меняться. Это будет заметно потом, со временем. И когда вот вам будет это заметно, тогда вы вдохновитесь очень сильно продолжать заниматься этим. А первое время будет казаться, что нет никакого результата. Итак, две вещи, которые мы должны усвоить хорошо в исправлении семейных отношений. Первая вещь. Мне надо учиться искать счастье в бескорыстной деятельности. И вторая вещь. Я не должен ждать от близких людей бескорыстие. Я не должен этого ждать от близких людей. Нет смысла этого ждать, потому что не для этого семейные отношения создавались. Они не для бескорыстия создавались. Правильного понимания любви с самого начала не было. Это очень редкий случай, когда люди сразу хотят служить друг другу и ничего не хотят взамен. Это очень редкий случай. Это духовные браки на очень высоком уровне сознания. Чаще всего все происходит наоборот. Изначально желания создать семью были совсем другими. Это половое чувство, вожделение и так далее. Итак, вот мы с вами разобрали как бы теорию возникновения вот этих вот трудностей, которые потом накапливаются как ком. И почему они накапливаются? Потому что есть банк вот этот вот памяти, глубинная память ошибок близкого человека. Она копится, эта глубинная память. Самое интересное, что у нас внутри не копится глубинная память своих собственных ошибок по отношению к близкому человеку. И в этом заключается еще одна проблема, то, что создается вилка понимания. Кажется, ты уже столько надо мной издеваешься всю жизнь. И я все это терплю. Теперь ты чуть-чуть мне сделал приятно и думаешь, что я как бы должна сразу плясать на задних лапках. Но мы абсолютно не помним и не понимаем, сколько мы сделали проблем близкому человеку. Потому что это у нас внутри не копится. Нет смысла это копить. Это копится только на высших планетах. Только на высших планетах живые существа, они помнят свои все ошибки, которые они совершили. Потому что они, у них чувства направлены внутрь, и они изучают, как они неправильно поступают. Здесь же на Земле в основном люди изучают и копят память о неправильных поступках всех окружающих. И при этом сразу забывают свои ошибки. Поэтому создается ощущение, что он намного больше не прав по отношению ко мне, чем я даже могу себе представить, как я была бы неправа по отношению к нему. Или был бы неправ по отношению к ней. Понимаете? То есть такое впечатление создается, что несправедливость на каждом шагу по отношению ко мне. И самое интересное, что противоположная половина точно так же считает. И люди в силу привязанности друг к другу, они просто терпят все это. Они живут друг с другом, и как бы им больше деваться некуда. И естественно, когда такая ситуация возникает, естественно, что начинают процветать философии разврата. То есть эти философии очень просты. Они означают, что семейного счастья долго быть не может, и это значит, надо искать счастье на стороне. Все. Эти философии сейчас очень популярны, разврата. И они добивают семью полностью, они ее уничтожают просто. Когда человек принимает такую философию, никаких шансов сохранить семью уже нет. Потому что, когда начинается измена, то все рычаги сохранения семьи, они уничтожены. Рычаги, которые сначала зарыты просто землей, они теперь уже просто отсутствуют. И человек, который занимается развратом, он не может никакие претензии предъявлять. И не может даже пытаться как-то оправдать свои поступки, которые он совершает по отношению к близким людям, потому что у него нет силы это сделать. Потому что семейное благочестие или семейная верность – это единственная сила, которая позволяет хоть как-то исправить ситуацию в семье. Поэтому первое, что я вам хочу сказать, если вы хотите исправлять, начать ситуацию в семье, первое, что нужно сделать – это перестать изменять. Есть разные уровни измены. Есть измена взглядом, есть измена беседой, есть измена в постели. Этот последний уровень самый такой жестокий. Потому что он как бы навечно закрепляет отношения между мужчиной и женщиной. Они уже потом остаются. Все. Понимаете? То есть даже измена беседой, она уже является изменой. То есть если с любовным чувством человек как бы беседует с противоположным полом, это значит, что он разрушает свои семейные узы, силу, возможность сохранить семейные отношения. Это называется отсутствие правдивости в семейных отношениях. Это вызывает отсутствие правдивости. То есть правда в семейных отношениях означает, что я ничего плохого не хочу для тебя сделать. Но естественно, что делаю из-за отсутствия знаний, как надо правильно поступать. Но когда человек уже заранее изменяет, то какая правдивость? Что значит, я ничего плохого для тебя не хочу сделать, если уже делаю? Это все чувствуется на подсознательном уровне, и когда такие измены начинаются, то в один момент очень важный теряется в семейных отношениях. А есть доверие в семейных отношениях, а есть вера, понимаете? Вот когда есть конфликты, доверие теряется, но вера остается. А когда есть измены, даже может быть доверие, но веры уже нет. Понимаете, и вера – это более глубокое, сильное чувство. Она создается только большими аскезами по отношению друг к другу. И естественно, что мы всегда хотим от близкого человека по отношению к себе не доверия, а веры. Так? Даже если я, допустим, плохо, если я занимаюсь развратом, допустим, я, естественно, этого не делаю, но так или иначе, если вдруг, то все равно психология человека такова, что от близкого человека будет хотеться веры. Вот если ты веришь мне, тогда я и не буду этим заниматься. Так как ты мне не веришь, поэтому у меня нет выхода. Так когда ты этим занимаешься, вера-то у него из-за этого пропадает. Это является механизмом потери веры. Как только человек это сделал, на тонком плане вера пропадает. Все. Делай, что я тебе тоже сделаю. И вот здесь это является камнем преткновения. Потому что когда человек наделал кучу ошибок в семейных отношениях, он говорит, а что мне теперь остается делать? Только разводиться. Потому что я же ничего теперь не сделаю. Вот в этом заключается вся проблема, что мы не знаем даже, как можно сохранить семейные отношения, как можно исправить. Они же исправляются не с помощью каких-то рычагов, как вот психологи некоторые считают, что надо давить на определенные рычаги близких людей. Допустим, если женщина любит комплименты, надо ей таскать цветы, комплименты. А внутри ничего не меняется просто, понимаете? Это не работает. Она будет смотреть, счастья не будет. Если человек хочет изменить ситуацию, он должен прилагать свои душевные силы. А их надо откуда-то брать. Поэтому без духовной практики, без поклонения Богу невозможно изменить семейные отношения. Потому что душевные силы, они берутся от Бога. Это Божий дар. Или от людей. Человек должен бескорыстно служить людям или бескорыстно служить Богу. Бескорыстно служить людям гораздо тяжелее, чем бескорыстно служить Богу. Потому что когда служишь Богу, ему просто бескорыстно молитву читаешь, он сам по себе, по своей природе бескорыстен. Он сразу отдает взаимностью, ты получаешь силы изменять свою жизнь. Хоть мы его в него не верим, но так оно происходит. Но когда мы бескорыстно служим людям, это целая наука, как это делать. Потому что люди бывают благостные, страстные, невежественные. Невежественным людям бескорыстно служить можно только хорошо относясь к ним, с хорошим отношением к ним. Если ты начнешь им что-то делать для них, они тебя обматерят потом, что мало сделал. Вот. А если страстным людям начнешь бескорыстно делать, они тебе сядут на шею, они будут тебя использовать, рычаги применять. Вот. Если благостным людям бескорыстно что-то сделаешь, они будут с тобой дружить и будут тебе тоже взаимно так же делать. Таким образом, надо понять эту идею. Она заключается в том, что людям служить очень трудно, но это просто необходимо. Мы не можем без этого жить. Если мы не будем людям служить, наша жизнь просто будет уничтожена. Мы даже кусок хлеба в жизни себе не заработаем. А лучше служить бескорыстно, чем корыстно, потому что от этого все проблемы возникают. То же самое в семье, ведь близкий человек может находиться в невежестве, в страсти и в благости. Это стопроцентный факт. И вот, допустим, близкий человек находится в невежестве. Какой можно сделать вывод? Совершенно верно. Спасибо вам. А? Нет. Я сам такой же, точно такой же, как он. Только я в себе этого не знаю. Конечно, близкий человек находится в невежестве, а я в благости. Это естественно. Вот сейчас вот проверьте, у кого по-другому. Это естественно, он в невежестве, я в благости. Как мне понравилась такая вещь. Когда я первый раз прочитал Бхагавад-гиту, и там божественные демонические качества характера. Я посмотрел, смотрю, у меня все божественные есть, демонических ни одного. Я думал, это как бы, ну, такая особенность какая-то моя личная. И потом, когда я начал с людьми общаться, я заметил, что как бы даже человек первый раз, я просто, вот люди приходили, Бхагавад-гиту просили, я говорю, вот мне хочется понять Бхагавад-гиту, пожалуйста, вот прочитайте вот это вот божественные демонические натуры. Тут перечисление качеств характера есть. Человек читает, я говорю, вам интересно? Он говорит, очень. Я говорю, а в чем, вот что вам интересно? Вот это божественная натура, это я, а вот демонический, это мой муж. И не думайте, что это исключение из правил. Так думают почти все, так действует эгоизм. Оказывается, что святой человек, у него происходит все наоборот. Он как бы естественным образом видит хорошие качества характера от окружающих, потому что он их хочет и ищет их в жизни. Он ищет, и он, замечая у людей, как бы он завидует, но завидует хорошим качествам характера, понимаете? Ему хочется таких же качеств характера, божественный человек. Ему хочется, поэтому он у всех их видит, а у него нет. Он в таком состоянии сознания находится. А вот демонически настроенный человек, он видит во всех только одни недостатки. А в себе, естественно, он видит хорошее. Почему так происходит? Потому что когда наша природа направлена вовне и ищет недостатки вовне, наши чувства направлены вовне и хотят внешнего счастья, в этом случае они и будут видеть недостатки вовне. А внутренняя деятельность, внутренняя психическая природа своя будет как темный лес. Я вас уверяю, что это у всех у нас на 100% выражено. Вот я начал чуть-чуть пытаться заниматься как-то вот этим пониманием. Я когда там чуть-чуть проник внутрь, столько грязи. Просто неимоверно. И поэтому невозможно считать себя хорошим человеком, если ты начинаешь заниматься этим, пытаясь понять, кто ты есть. Поэтому если вы считаете себя хорошим человеком, поверьте мне, что это иллюзия. Я не знаю, это не значит, что вы плохие. Это значит, что иллюзорно так себя считать. Понимаете, это глупость, потому что мы столько глупостей сделали за много жизней. Это все же в тонком теле ума, это все есть, это можно увидеть в себе. Поэтому это первый шаг к решению проблемы семейных отношений. Это направить чувство внутрь. Только тот человек, который способен понять, что он сам виноват во всех своих семейных проблемах, больше, чем близкий человек. С этого начинается решение семейных отношений. Вот запомните эту вещь. Если вы хотите решить семейные отношения, продолжая считать, что мой близкий человек все-таки, ну, я понимаю, там, Олег Геннадьевич, там, у вас там жена хорошая, там, вы больше виноват, там, у вас там, то, я понимаю это. Но, что касается моего мужа, то здесь это исключение из правил. Это потому что невозможный вариант совершенно. Если сейчас анонимную анкету собрать, то будет 100% зала так считать. Не думайте, что вы только являетесь исключением. Каждый человек, почти практически за редким исключением, так считает. Или в глубине себя, или снаружи. Более порядочные люди в глубине себя так считают. А менее порядочные, они открытым текстом говорят об этом. Понимаете? Это означает, что если я считаю своего близкого человека причиной своих неудач в жизни, это означает две вещи. Первая вещь. Я совсем не заглядывал внутрь себя никогда. Это первая вещь. Хотя и делаю вид, что это делаю постоянно. Так мне иногда подходят люди и говорят. Знаете, я занимаюсь самосовершенствованием. и достиг в этом плане очень больших результатов. На это нет никаких слов. Потому что когда человек так говорит, это означает, что он вообще не знает, что такое самосовершенствование. Потому что самосовершенствование это означает искать в себе недостатки. Если я говорю, что я достиг больших результатов, это значит, что я их просто не вижу, своих недостатков. Был такой великий святой Харидас Такур. Он просто всем говорил, что он всем говорил, он ходил, повторял святое имя Бога и всем говорил, пожалуйста, занимайтесь духовной практикой в своей вере, той, которой вы верите в Бога. Пожалуйста, ничего не меняйте, все делайте так, как вы делаете. Все. Вот чем он занимался и постоянно повторял молитву. И из-за этого его ненавидели очень сильно. Потому что люди его очень сильно любили, а завистники очень сильно ненавидели. И он был настоящим святым. Его приговорили к смертной казни, избиениям там над таких-то там, на 40 там с чем-то, я не знаю. На сколько? 20 сколько? До 22 базарных площадях избиением палками. Вот, то есть, если он не помирает на первой, значит помрет на второй. Обычно больше двух никто не выдерживал. Его били каждый раз до полного изнеможения не его, а этих, тех, кто бил. Потому что с ним ничего не делалось. Это было всего 500 лет назад, документальный факт. Вот. И мать присутствовала во время этой церемонии, а его мать присутствовала. И когда она побежала, она хотела остановить, он подошел к ней и сказал, «Мама, пожалуйста, дай мне возможность отработать мои грехи. Пожалуйста, не трогай, не оставь все как есть. Не трогай. Дай мне возможность мои грехи отработать». Понимаете? Это означает святой человек. Хотя у него не было грехов. У него нет, потому что если бы у него были грехи, ему бы было больно. Понимаете? Но так как ему не было больно, значит грехов не было. Боль всегда возникает от греховных реакций, которые есть внутри. Если слово больно, если больно удар какой-то больно, или больно взгляд, это все означает, что мы отрабатываем свою плохую карму. Но ему не было больно, означает, ему нечего было отрабатывать. Понимаете? Но мы, в отличие от него, считаем, что любой взгляд плохой по отношению ко мне – это оскорбление. Понимаете, в чем заключается разница? Она колоссальна. И о каком решении семейных проблем мы сейчас с вами говорим? Если мы не понимаем вот эту вот простую вещь, которая означает, что если я считаю своего близкого человека источником своих страданий, это значит, что никаких шансов решить семейные проблемы нет. На этом можно закончить лекцию. Или продолжить. Потому что я уверен, что многие из вас не согласятся с тем, что это так. Все-таки им будет казаться, что все-таки так, как он виноват в основном, или она... Все-таки надо решать это таким образом, чтобы как-то объяснить близкому человеку, что он виноват на самом деле, как-то это исправить, чтобы он как-то поменялся, и тогда все будет хорошо. Но это не работало у нас много лет и никогда не сработает. Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Вот кто карма сказал сзади? Молодец. Это означает, что он же и родился для того, чтобы отрабатывать мою карму и создавать мне трудности. Почему же он не должен выполнять эту обязанность перед Богом? Почему мы считаем, что близкие люди только для наслаждения нам даны? Ну почему вот вы так считаете, что только для наслаждения? Я тоже так почему-то считаю. Потому что это признак иллюзии. Мы хотим счастья от них, но получается, они будут также нам давать страдания. И из этого ничего никак не денется. Это никуда от этого никуда не деться. Понимаете? Но есть удивительный секрет. Он заключается в том, что как только человек понял, что близкие люди обязаны приносить ему страдания, его на этом все страдания его заканчиваются. Все. Потому что именно для этого все страдания были предназначены, чтобы человек понял, что такое закон кармы. Когда человек понимает, что такое закон кармы, что близкие люди должны приносить ему страдания, у него страдания заканчиваются. Трудности остаются. Сумку свою нести легче, чем чужую, так? Чужое означает непонимание своей кармы. Свою несешь, тяжело нести, но несправедливости не чувствуешь, да? Если заставить чужую сумку нести, будешь чувствовать несправедливость, это будет вызывать боль. Психическую боль. Понимаете, о чем речь идет? Теперь вы меня скажете, а если муж алкоголик? А если он постоянно бьет? А если он не дает денег? А если кушать нечего детям? А если он детей убивает? То в этих случаях, во всех, если вы не поймете, если мы не поймем, что это является моей кармой, которую я должен отработать, то эту ситуацию изменить просто невозможно. Есть варианты, конечно, когда приходится расходиться. Но надо знать, что если человек расходится с близким человеком в тот момент, когда карма не отработана, то есть в ненависти, расходятся в ненависти, это значит, что они встретятся в следующей жизни продолжать. И с этим ничего не сделаешь. Однако же, если они расходятся, чувствуя, что уже как бы нет никакого возможности вместе жить, потому что как бы жизнь разделяет, и как бы при этом они относятся очень хорошо друг к другу и продолжают выполнять друг перед другом свои обязанности, то в этом случае карма отработана, но так бывает очень редко. Очень редко. В основном все расходятся из-за неудовлетворенности, недовольства или из-за каких-то других причин, еще более серьезных. Если муж находится в невежестве или жена находится в невежестве, то как бы это уже глухая карма. Что такое в невежестве? Это как бы у него полный беспредел. Он ничего не хочет слушать, ничего не хочет понимать, просто издевается и все. То есть вся жизнь связана с издевательством, никакого контакта, ничего нет. Это глухая карма. Ее надо просто терпеть. Как, допустим, у Ванги было. У нее муж просто был пьяница, беспросветный, несмотря на то, что она была святой. Это глухая карма. Она просто терпела это и все. Но не каждый человек может терпеть такую карму. Поэтому есть какой-то вариант и разойтись. Какой-то вариант есть. Но как определить, глухая эта карма, беспросветная или нет? Как вы считаете? Было ли так с самого начала отношений или нет? Если с самого начала человек был хорошим и потом испортился, это означает, что они правы, вы не правы в этом случае. Это означает, что карма просто накопилась, она не является вот такой беспросветным страданием. Это просто накопившиеся вещи, и они разгребаются постепенно. Если сразу были отношения очень хорошие, взаимные, человек не спил сразу с самого начала, не бил, не издевался, не ругался. Это значит, что это не беспросветная карма, она отрабатывается. Но отрабатывает семейная карма всегда очень долго, в течение нескольких лет. Поэтому не надо ждать быстрого результата. Это еще один как бы момент понимания вещей, как изменить семейные отношения. Итак, первое, что нужно сделать, нужно начать заняться духовной практикой. Потому что бескорыстие можно получить только оттуда. Нужно найти в себе какую-то возможность заниматься духовной практикой, повторять какую-то молитву. Какую-то молитву или мантру, все, что вам нравится в вашей жизни. Потому что без этого невозможно бескорыстие в себе развить. В отношениях с людьми можно развить от бескорыстия, но не каждый человек может. Допустим, может врач, может психолог, педагог, там, которого по своей природе он отдает. Он может. А простой человек, который так часто не общается с людьми, он не может бескорыстно действовать. Все равно ему придется работать ради зарплаты. Даже он, если будет работать без зарплаты, как бы не желая зарплаты, она все равно будет приходить, и все равно это вызывает какой-то резонанс корысти. Поэтому единственный способ развить себе силу вот эту, с помощью которой можно изменить семейные отношения, а с помощью другой силы она не меняется, это развить отношения с Богом. Бескорыстный. Просто повторять молитву для Него, для Бога. Это бескорыстная деятельность. Она дает огромные плоды. Понимаете, жизнь человека меняется. Но потом он даже поймет, что даже то, что он меняет свою жизнь, это не самое главное, это из того вытекает, что он сделал. Один святой человек очень долго молится Богу, и когда тот предстал перед ним, он хотел этот святой очень много, на самом деле. Вот. И когда тот предстал перед ним, он сказал: «Мне то, что я хотел от тебя, мне этого всего не надо, потому что я на самом деле понял, что самое главное счастье – это видеть тебя. А боль в счастье больше, чем это, счастье не существует. Поэтому я отказываюсь». Но Бог никогда не отказывается от того, что Он обещает. Поэтому пришлось получить то, что Он хотел. В любом случае, надо понять идею. Что такое сила изменения семейных отношений? Откуда она берется, эта сила? И вот мы когда повторяем «я желаю всем счастья», мы должны отдавать плоды прежде всего своим близким людям, если с ними испорчены хоть немножко отношения. Что значит плоды отдавать? Это значит для себя ничего не хотеть в этом пожелании. Просто им все отдавать и все. Что же мы можем иметь взамен? Все равно корысть есть, ее надо как-то успокоить. Что же мы можем иметь в этой деятельности взамен? Я вам скажу, что мы можем иметь взамен. Мы должны как бы сказать себе, что если в моих семейных отношениях мое очищение сознания будет успешным, то я готов для этого пожертвовать всем остальным. То есть больше мне ничего не надо. То есть человек может как бы очищение сознания, свою духовную практику желать для себя в том, что он делает бескорыстно для близких людей. Это не будет корыстной деятельностью. Это не будет, потому что он хочет еще большего бескорыстия. Поэтому это не является корыстной деятельностью. Это очень хороший способ как бы избавиться от корысти. Потому что все равно чего-то хочется, понимаете? От бескорыстия же сразу не избавишься. Вот это чего-то хочу, его можно обмануть таким образом. Я хочу вот этого, и все, и больше мне ничего не надо. Как только хочется чего-то другого, тогда начинаются проблемы. И об этом я хочу сейчас тоже с вами поговорить. Оказывается, что, как говорят, лиха беда начала. Это означает, что все хорошо, когда мы все начинаем делать, понимаете? Вот мы сейчас начнем с вами это делать, и вы быстро, ну, за несколько месяцев достигнете успехов. Какая-то победа произойдет на этом фронте, изменение отношений с близким человеком. И только в том случае, если вы серьезно отнеситесь к своим словам и будете выполнять все сказанное. В противном случае все равно бесполезно. Если вы не верите, что они могут измениться, тогда можно и не начинать, это бесполезно. Нужна вера в счастье, в то, что здравый смысл, правда, она торжествует. Нужна вера в это. Если веры нет, бесполезно. Если вы начали это делать, и в конце концов вы добились успеха, и близкий человек начал проявлять признаки примирения, и как бы гармонии стало больше, то в этом случае есть одно препятствие, практически непреодолимое. Оно заключается в том, что человек, когда дальше начинает действовать, у него этот успех стоит постоянно перед его глазами. Он постоянно думает о том, что вот хорошо было тогда, когда это у меня получилось, а получится ли у меня теперь так же. Понимаете? И это камень преткновения, потому что эта деятельность уже не является бескорыстной. Все. Потому что теперь ты уже конкретно хочешь для себя из этого всего. И совсем другие силы будут влиять на твое сознание. Поэтому воистину, только когда человек вообще ничего не хочет, он знает, что эта плохая карма отрабатывается его, и он просто бескорыстно действует для своего близкого человека, желая извлекать счастье из этого действия и больше не иметь ничего. Вот запомните, только в этом случае быстро отрабатывается плохая семейная карма, и такая семья будет счастлива. То есть, оказывается, победа, она проста и очень близка. Можно победить сразу плохие семейные отношения. Но победителем быть может не каждый. Потому что человек только тот человек, который из бескорыстной деятельности извлекает счастье. И который, наоборот, по отношению к себе всегда считает любое действие справедливостью, он побеждает сразу. Можете ответить на этот вопрос, почему? Почему он в семейных отношениях, даже с алкоголиком, наркоманом, там, с кем угодно, он побеждает сразу? Почему? Кто может ответить на этот вопрос? Почему он сразу, с первой минуты такой деятельности, почему он сразу побеждает? Это не сила. Здесь надо четко понять эту вещь. Почему он побеждает? Что такое победа? Потому что он перестает страдать. Мы же хотим перестать страдать. В этом мы хотим перестать страдать. То есть мы хотим в семейных отношениях развить счастье. Так? Мы хотим перестать страдать. Он перестает страдать. Вот теперь я сейчас вам объясню эту вещь таким образом. Я думаю, каждый из вас пытался совершать аскезы. Допустим, кто-то приседал, пытался приседать, допустим, подолгу. Кто-то там еще что-то делать. И первое чувство какое, когда совершаешь аскезу? Что трудно и больно, так? А второе чувство? Я могу это преодолеть. Третье чувство? Преодолел, не больно. Я могу это делать спокойно, у меня не возникает никаких проблем. Так? И запомните, вот это то же самое, это везде, это существует везде. Но в аскезах бывает разница. Можно приседать хоть 1000 раз, но один раз терпеть больное слово гораздо тяжелее. Поэтому надо понять идею, что самая лучшая аскеза заключается в том, что человек принимает самая высшая аскеза, которая только существует, запомните, высшей аскезы нет. В отношениях между людьми самая высшая аскеза. Это когда человек способен принять любое недовольство в свой адрес, как свою плохую карму. Это является самой сильной аскезой. Когда человек способен это сделать, то для него страданий больше не существует в этом мире. Все. Это очень трудно сделать. Но если человек к этому стремится, постепенно, даже маленький шаг на этом пути сделанный, он дает такое облегчение в жизни. Вы даже не представляете. Настолько легче жить становится. Даже хотя бы чуть-чуть ты, вот грубость по отношению к тебе, воспринимаешь как наказание за что-то плохое, хотя бы чуть-чуть это будет, то сразу жизнь облегчается очень сильно, намного. А если при этом еще научиться испытывать счастье от бескорыстной деятельности по отношению к близким, то при этом не только отсутствие страданий будет, но также присутствие счастья. Постоянные, потому что никто не может убрать у меня желание служить. Все только рады тому, что мы служим. Никто не будет против. Так? Если я кому-то служу, все только рады. Правильно? Все бескорыстно, если я служу, все только рады. Все только счастливы от этого. Теперь я хотел бы поговорить с вами о некоторых ошибках, которые очень сильно уничтожают семейную жизнь. Кроме разврата, я понял, эта тема больная, больше не буду ее касаться. Вот есть еще другие ошибки, достаточно серьезные. Первая ошибка называется астрологической безысходностью. Это ошибка на самом деле. Запомните, не существует, кроме смерти, не существует никакой другой астрологической безысходности. Есть трудности астрологические, но безысходности астрологических не существует, кроме смерти. Потому что даже болезнь не является безысходностью, даже болеет человек может быть счастливым. Даже когда ему ноги руки поотрезало, и он еще не умер, он может быть счастливым в этом состоянии, не испытывать никаких страданий. Вы знаете об этом или нет? Я вам гарантирую, я видел таких людей. Я видел лично своими глазами. Когда человек не может двигать ни руками, ни ногами, он занимается духовной практикой, он испытывает огромное счастье. И он сказал, спасибо тебе, Господи, что я могу сидеть, ничего не делать и заниматься духовной практикой. В этом заключается теперь мой долг, потому что я не могу шевелить ни руками, ни ногами, мне больше делать нечего. Ты меня, Бог, освободил от всего. Спасибо тебе. Он счастлив, но это не значит, что он ничего не делает. Он всем помогает, такой человек, советы дает духовные, опять же. Понимаете? Это очень высокий уровень сознания. То есть можно стать счастливым, даже когда руки-ноги отрезали, но для этого нужно потрудиться над собой. Понимаете? Так вот, если вы узнали от астролога или от психолога, что ваша ситуация безнадежна, и поверили в это значит, что вы совершили большую ошибку. Эта ошибка уничтожит всякую возможность изменить отношения. Потому что именно вера, она меняет судьбу. Только вера может изменить что-либо. Без веры ничего не меняется. Поэтому, если вам, допустим, пришли на консультацию к астрологу, и он сказал вам, так, вот здесь никаких шансов. Ваше слово должно быть. Goodbye, my love, goodbye. Потому что это означает не астролог. Понимаете? Астролог должен лечить судьбу, а не обрекать человека на несчастье. Понимаете идеи или нет? Не существует безвыходных ситуаций, кроме смерти. Но не каждый астролог способен предсказать смерть. Это первая ошибка. Вторая ошибка заключается в том, когда люди начинают от того, что они несчастны, прибегать к помощи корыстных людей. Это очень часто бывает в нашей жизни, потому что у нас существуют астрологические, то есть психологические консультации. У нас существуют завороты, отвороты, навороты, привороты. Понимаете? У нас это все есть. Это означает все. Никаких шансов восстановить отношения. Все. Как только вы начинаете пользоваться услугами тех людей, которые хотят от вас деньги, и больше ничего, а вы думаете, что они обладают знанием, как помочь вашей ситуации, вы на самом деле встали на путь абсолютно безысходный. Почему? Потому что человек может помочь другому человеку только своим благочестием и больше ничем. Невозможно помочь чем-то другим, кроме своего благочестия. Потому что помощь означает изменение судьбы. Логикой судьбу не изменишь, понимаете? Она меняется только с помощью передачи силы. Поэтому если человек хочет денег, а не хочет помогать, то в этом случае никаких шансов ему помочь нет. Понимаете идею или нет? И в этом случае что будет происходить? Человек будет давать советы, которые будут не работать. Понимаете? Даже если эти советы будут хорошими, они все равно не будут работать. В этом заключается вся проблема. Поэтому у кого можно брать советы, по большому счету, в семейных отношениях? Ну, как вы считаете? Не только у Бога, нет. Люди могут советовать. У людей, которые занимаются духовной практикой. Даже если в их сердцах будет какая-то корысть, она все равно будет преодолеваться. Потому что совсем бескорыстных людей найти очень трудно. Это абсолютная святость. Они не будут даже общаться. Совсем бескорыстный человек, он не будет даже общаться, потому что у него нет необходимости. Он будет находиться на духовной платформе. Понимаете? Но иногда такие люди встречаются, абсолютно бескорыстные, которые как миссию выполняют свои, дают людям счастье. Это очень важно понять, что надо найти правильное прибежище в своей жизни. Понимаете? Не ищите прибежище у тех людей, которые хотят денег. Вам не поможет это. Они могут очень много знать, они вас запутают. Используют такое правило. Два правила они используют, такие люди. Первое правило. Виноват не ты, а кто-то другой в твоих проблемах. Или твой близкий человек, или тебя сглазили, то есть он виноват. Кто-то. Ну, то есть на кого-то показывается палец. Первое правило. Второе правило. Если ты дашь мне деньги, то я тебе помогу. Это второе правило. Или даже не если ты мне дашь деньги, а просто если ты будешь меня уважать, то я тебе помогу. Вот это второе правило, я тебе могу помочь. Оно тоже абсолютно безапелляционно, потому что, смотрите, идея заключается в том, что человек утверждает свое могущество перед другим человеком. Основная его идея помощи в чем заключается? О, я могу, понимаете, тебе помочь. Мы ничего не можем. Потому что я означает ложное эго. Ложное эго, оно только берет, оно никого никогда не дает. Только тот человек, который скажет по Божьей воле, может, тебе поможет то, что я тебе скажу. Это уже совсем другое дело. Но когда человек начинает колдовать, там, этот плохой, мы его сейчас уничтожим, там, его карму, его биополе, там, оно пустеет полностью, он будет пустое по отношению к нему. Так, этого мы там заколем иголочками, там, в пластилин, того мы то сделаем, и все, и твой муж как бы очищается от плохой кармы в этом случае. И ведь знаете, что происходит на самом деле? Ведь на самом деле приходишь потом домой, смотришь, и отношения с мужем изменились. Как будто все изменилось, все очистилось. А как вы думаете, почему так происходит? Да, потому что вера стоит выше всего. Вера – это самая большая сила. Даже несмотря на то, что человек совершил столько оскорблений на твоего близкого человека, и столь из-за этих оскорблений он настолько сильно отчужден от тебя стал, но в результате того, что этому человеку удалось тебя убедить, поверить, чтобы ты поверил, что это есть, все эти манипуляции, они сопровождаются такими эффектами какими-то психическими, очень мощными, чтобы возникла вера. Когда человек поверил, он своей верой заставляет близкого человека и менять к нему отношения. Потому что его вера, она заключается в том, что мы с тобой должны быть опять вместе. Это вера благородная, в принципе, но она находится в невежестве. И в результате этого ты приходишь домой, смотришь, он к тебе начинает по-другому относиться. Но в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что в этой вере у меня есть также другая вера, которая называется... Насилие может победить. Насилием можно победить. И тогда человек начинает, первая реакция на это, человек начинает сильно бояться всех вокруг себя. Так как он поверил, что насилием можно победить, он совершил насилие, возникла победа. Это значит, все остальные люди тоже могут совершить насилие и победить уже меня. Понимаете? И начинается вот эта вот ужасная жизнь, когда человек, оберегая свою семью, начинает смотреть по сторонам, кто там на него посмотрел никак, не так, как надо, кто его сглазил там, что сделал с ним. Там соседка прошла, короче, мимо, вот у меня случай, соседка прошла мимо с сумкой картошки, и одна картошка упала у двери. А другая соседка, как бы, она открыла дверь, смотрит, соседка идет наверх, и картошка лежит возле нее двери, а у нее в сумке картошка. Это значит, что она положила. А если она положила что-то возле моей двери, это значит, что она хочет меня сглазить. И после этого у меня начинаются проблемы. А почему они начинаются, как вы думаете? Это тоже из-за веры. Причем это часто совпадает с плохим астрологическим периодом, потому что когда плохой период начинается, сильно возрастает мнительность. Человек хочет найти причину страданий. Он ее усердно ищет, причину своих страданий. Ему же надо страдать, пришло время страдать, и он ищет причину. И вот нашел, наконец, картошка под дверью. И все, на 3 года там мысли, там соседка меня там достала уже. Она и слом ни духом не знает. То постепенно ненависть у нее тоже будет копиться, потому что отрицательная связь есть. Вот вы думаете, что я на эту шизофрению сильно затянул время, да? Но вот я сейчас знаю, где-то 1/3 людей здесь сидит, на это купились. Понимаете, это общепринятая вещь, часто встречающаяся в жизни. Кто-то виноват в моих проблемах, очень часто встречающийся ведь. Следующее, что нужно знать. Можно сделать, можно ожидать в семейных отношениях взаимопонимания, выполнения своих обязанностей. То есть можно этого добиваться, то есть надо знать, какие ожидания нужно строить по отношению к своим близким, если ты хочешь менять ситуацию. Можно ожидать изменений выполнения своих обязанностей, можно ожидать сотрудничества, можно ожидать гармонии в отношениях. Но чего нельзя ожидать, как вы думаете? Мы не должны даже ждать этого и надеяться на это. Чего нельзя ждать? Благодарности мы не должны ждать, правильно, мы об этом говорили. Еще чего? Правильно, но я сейчас как бы немножко в другую сторону. Мы не должны ждать, что близкий человек способен иметь такую же цель в жизни и веру, как я. То есть он должен иметь такую же цель в жизни и веру, как я. Это невозможно. Понимаете, это может быть как милость Бога, но знайте, что этого добиться своими силами невозможно. Человек не может, сделая хорошие отношения, сделать так, что близкий человек поменяет свою как бы наклонность, устремленность в жизни. Это невозможно. Если у человека, у близкого, допустим, цель в жизни достичь материальных успехов, он для этого и родился, то, понимаете, он должен сначала пройти определенные этапы развития своей цели, чтобы потом в ней разочароваться. И даже когда он примет другую цель, духовную, допустим, в своей жизни, это еще не значит, что он принят ту же самую, что и ты. Потому что даже духовные дороги, они различны. Не говоря уж о материальных. Поэтому это большая удача, когда близкие люди имеют одинаковую цель в жизни. Это означает, что они уже не первую жизнь занимаются духовной практикой. Понимаете? Но если человек только встал на этот путь, он не может рассчитывать, что его близкий человек будет идти тем же путем самосознания, что и он. И вот это вот является камнем преткновения, потому что когда человек встает на духовную платформу, он может бескорыстно жить для другого человека, он может сотрудничать, он может делать все, что угодно. Но только он не может терпеть того, что у того вера другая, не как у меня. Этого он уже терпеть никак не может, хоть убей. И это означает вера в страсти и невежестве Бога. Потому что на самом деле надо понять идею. Все люди верят в Бога одинаково. Просто дороги к Богу разные. Вера одна и та же. То есть это тоже вера в Бога, и это вера в Бога. Дороги разные. Когда люди это понимают, я такие семьи тоже встречал. В семье один человек поклоняется там в совсем другой религии, чем другой. И они при этом любят друг друга и дружат, и даже уважают друг друга за то, что так сильно стремятся к Богу, то его близкий человек так сильно стремится к Богу. Это очень высокий уровень сознания. Очень высокий уровень сознания. Они очень низкие, как некоторые думают. Понимаете? В наше время, в нашу эпоху, редко люди рождаются с одинаковой убежденностью в сердце. Редко у кого гармония по Юпитеру происходит. Гармония по Юпитеру считается самым высшим типом отношений между мужчиной и женщиной. Мы с вами же говорили это на самой первой лекции об этом. И если ее нет с самого начала, то значит ничего не сделаешь. И это не изменишь просто так. Но гармония возникает в результате вот того, что человек понимает, как правильно относиться к Богу. Понятно? Вот я вам говорю это для чего? Потому что вы сможете, если вы способны будете отработать все виды вот плохой кармы, отношений там и так далее, то знайте, что вот эту вот карму можно отработать только в том случае, если к ней себя заранее долго готовить. Зная, что возможно мой близкий человек не будет так же стремиться к Богу или самосознанием заниматься, как и я. Это возможно, и в этом на это есть большая вероятность, что это так будет. Понятно? И счастье все равно возможно. Я сказал, как можно добиться в этом случае счастья. Следующий момент из ошибок, который очень важен, он заключается в том, что многие люди искренне верят, их вера, она просто вот идет из сердца, искренне верят в то, что половая совместимость является успехом семейного счастья, а половая несовместимость является основной причиной неудач в семейных отношениях. И если они в это искренне верят, то так оно и будет. Это означает, что они больше другого счастья в семейных отношениях не понимают. Они не знают, что другое счастье есть. И это значит, что у них обязательно разовьется эта половая несовместимость. Почему? Потому что оказывается, что половая совместимость – это вещь временная. А половые отношения, половые чувства постепенно гаснут у разных людей с разной скоростью. И рано или поздно они притупляются по отношению друг к другу. В результате появляется неудовлетворенность, если ты целью в жизни ставишь именно эти отношения. Неудовлетворенность потом развивается 100%. Причем у мужчины и женщины это развивается по-разному. У мужчины сначала совместимость очень высока с любой женщиной. Но она потом сразу после отношений начинает быстро гаснуть. После первых же отношений она начинает постепенно падать. А у женщины, у ней совместимость наоборот постепенно увеличивается. И вот в этом тоже заключается парадокс. Потому что когда женщина чувствует, что у нее есть совместимость с мужчиной, он наоборот чувствует, что у него уже давно с ней никакой совместимости нет. Понимаете? И, естественно, психологи активно борются с этой проблемой. Методы борьбы совершенно различные. От препаратов всевозможных до смены партнера, так сказать. Знайте, что когда эта идея сидит в голове, эти две идеи, что семейная несовместимость, она рождает несчастье семейное, и когда совместимость рождает счастье, вот эти две идеи уничтожают семейную жизнь полностью. Никаких шансов, что она останется, нет. Как первая идея уничтожает? Люди верят, что у них будет продолжаться такое же счастье, так как у них есть совместимость. И потом она, начинает снижаться и заканчивается. И их разочарованию нет предела. Понимаете? Второй момент, когда нет совместимости. И это является несчастьем. Они приходят к психологам, и те говорят, извините, здесь уже ничего не сделаешь. Все, вы обречены. У нас нет совместимости. И человек начинает концентрироваться на этой проблеме. И так как у него есть действительно эта несовместимость, он начинает думать, что все, жизнь его семейная закончилась. И он думает, надо сматываться от жены там туда-сё. Это значит, что для него жена, извините меня, выражается только в одном. Он видит в ней только вот одно и все. Это значит, что рядом для него нет человека, который может с ним общаться, разговаривать. Что рядом для него есть только предмет, кукла, с которой можно наслаждаться. Все. Он не видит души, не видит характера, личности, находящейся рядом с ним. А счастье приходит именно из характера, понимаете? Оно не приходит с нижних центров, как некоторые думают. Счастье означает гармония характеров, а не гармония нижних центров. Это абсолютное заблуждение. И поэтому люди, которые способны посвятить свою жизнь чему-то более высокому, чем половые отношения, они в конце концов начинают понимать все глубже и глубже, что их семейное счастье постоянно возрастает. Потому что они не зацикливались именно на половых отношениях с самого начала, а пытались отношения свои возвысить. И в этом случае они постепенно находят вот эти дорожки, которые я вам говорил, как относиться друг к другу, чтобы было счастье. И такие семьи становятся счастливыми. Но те, которые думают, что это является камнем преткновения, они обречены. У них нет никаких шансов хоть в этом случае, хоть так, хоть сяк, хоть куда поворачивай, понимаете? И все эти методы повышения... Там все эти, это, кстати, не йога, это шизофрения, когда люди пытаются с помощью йоги сдерживать семя там свое, там, это не йога, это шизофрения. Потому что йога предназначена, йога означает связь. Не связь с семенем, а связь с Богом. Ясно? Если человек это называет йогой, вот эти все вещи, когда он занимается, сдерживает семя, учится, что он получает, какой результат, как вы думаете, от такой практики? А? Очень сильно. Вот смотрите, что происходит. Человек сдерживает психическую энергию в нижних центрах. Эта практика существует, это тантрическая практика, ничего общего с духовной практикой или практикой повышения своих духовных сил не имеет. Что происходит в этом случае? Повышение духовных сил означает повышение энергии вверх. Она должна идти в голову и улучшать качество характера человека. Когда человек, вся его жизнь концентрируется не на нижних центрах, что происходит? Он действительно начинает получать способность сдерживать свою психическую энергию, связанную с прекращением вот этого вот полового акта. Он сдерживает эту энергию, уже научился. Но он никогда не сможет научиться сдерживать психическую энергию, которая выходит в результате самого этого процесса. Потому что именно от этого выхода он и получает наслаждение. Что таким образом происходит? Наслаждаясь таким образом этим процессом, он теряет энергии все больше и больше, чем больше он тренируется так делать. И в конце концов, его закономерный исход, он может умереть прямо во время этого процесса, потому что вся жизненная энергия у него выйдет. Понимаете? Закончил жизнь самоубийством, называют. Причем, когда человек заканчивает жизнь самоубийством именно таким путем, знайте, что он всегда отправляется на самые низшие планеты этого мира. И удел его огромные страдания. Потому что он использовал человеческое тело не по назначению. Оно предназначено для очищения сознания, а не для этих вещей. Сколько у нас время? Я еще имею время? Так, что мы еще не осветили? Отношения между, там вот эти все технические вопросы, отношения между родителями мужа, там родителями жены. Знайте, что эти вопросы решаются силой аскезы. Невозможно полюбить того, кто тебя ненавидит. Родители жены естественным образом завидуют. Родители жены естественным образом завидуют ее мужу, потому что он ее у них взял. Точно так же, как родители мужа естественным образом завидуют жене, потому что она его у них взяла. Эта зависть возникает закономерно, как результат эгоистических чувств. Если, допустим, у меня берут конфетку, я буду обижаться на того, кто у меня взял конфетку. Все. И именно это понимание дает понимание возможности, как поступать в этих ситуациях. Любовь не означает, как мы думаем, наслаждаться. Этой ситуацией наслаждаться невозможно. Мы с вами с самого начала разобрали, что такое настоящая любовь. Этой ситуацией наслаждаться невозможно. Но если человек понимает, что такое настоящая любовь, он начинает бескорыстно действовать для родственников своей жены с целью удовлетворить их любой ценой. И он, если из этих поступков он становится счастливым, они его так будут любить по-настоящему, даже больше, чем свою собственную дочь. Я вам просто полную гарантию даю. Так в ведических семьях и было. Они мужа с дочерью любили больше, чем свою дочь. Потому что на самом деле они понимали, насколько это большой подвиг. Вот он, не являясь нашим как бы сыном, он при этом считает нас своими родителями и еще больше заботится о нас, чем о своих родителях. Насколько эти отношения тесными становятся, вы даже не представляете. Это возможно, это любовь, она же развивается. Любовь означает бескорыстная деятельность. Поэтому в отношениях с близкими людьми, которые, как кажется, что вообще невозможно ничего сделать, потому что я только ее вижу, она начинает меня уже обвинять, там, пилить, там, точить и все прочее, что только можно делать со мной. В этих отношениях, оказывается, надо просто знать, что вот это то, что они будут так относиться к нам, это является закономерностью, а не случайностью. И надо просто терпеть, это как моя судьба, что кто-то должен же меня пилить, правильно? Я же не такой уж хороший человек, чтобы меня не пилил никто, правильно? Кто-то же должен. Вот, и в этом заключается правильное понимание вещей. И еще об одной вещи я хотел бы вам сказать, она очень важна и серьезна. Она заключается в том, что мы, как вы думаете, основная проблема заключается в том, что мы принижаем достоинство своих близких людей или завышаем достоинство? Завышаем, принижаем. Принижаем или завышаем? Молодцы, кто сказал завышаем. Оказывается, что естественная склонность наша заключается в том, что мы ждем от людей больше, чем они могут нам дать. И это не является нашим достоинством. Почему? Потому что, оказывается, это ожидание от людей больше, чем они могут нам дать, идет от нашего же эгоизма. Мы хотим, это означает, что я имею возможность иметь больше счастья, чем мне положено. Понимаете? Итак, мы с самого начала считаем своих близких людей, что они способны вот на это, что они такие крутые там и так далее. Мы это считаем естественным образом. Но это является иллюзией, которая потом будет уничтожать отношения. И самое удивительное заключается в том, что тот человек, который знает, что мой близкий человек хороший, он хороший, но при этом он не может вот сделать вот это в своей жизни. И в этом нет ничего страшного. Это является правильным пониманием вещей, которое дает счастье. Оказывается, что характер человека меняется настолько медленно, что какую-то одну черту характера более-менее себе прибить нужно несколько жизней. Или, по крайней мере, одну жизнь сильно заниматься этим. Если мы своему близкому человеку говорим, ну почему ты вот такой ленивый? Допустим, раз сказали, два, и у него ничего не меняется ровным счетом. Это значит, что и не изменится никогда. В этом случае надо принять решение, что я люблю его ленивым. Или я люблю его забывчивым. Или я люблю его неряхой. Или я люблю его вот таким вот, какой он есть. Понимаете? В этом заключается большая проблема. Потому что мы ведь хотели другого для себя и верили, что это есть. И думали, а вот я немножко напрягусь, и у него это качество характера пропадет. И в этом заключается тоже колоссальная ошибка. Потому что так не бывает в жизни. Вот, допустим, родители постоянно, каждый день детям делают замечания с верой, что они рано или поздно эти характеры, качество характера изменится. Оно не изменяется за всю жизнь. Каким был, каким ты был, таким ты и остался. Хорошая песня. Вот эта идея очень важна тоже в понимании вещей. Что вот какой был, такой и есть, и ничего тут не изменишь. У меня был один сотрудник со мной ездил, который, у него были определенные недостатки, которые меня сначала очень сильно беспокоили. Но когда я понял, что как бы человек имеет право иметь недостатки в своей жизни, потому что даже я тоже имею недостатки, которые людям приходится терпеть. И у меня сразу с ним сразу стали такие хорошие отношения. Но у других сотрудников, когда они видели его недостатки, их продолжало трясти при этом. И я увидел на самом деле себя в их лице и понял, что на самом деле... Ведь на самом деле проблема-то в нас находится, что мы не можем принять человека таким, какой он есть. Это не значит, что я совсем себе это изжил, но я хочу это изжить. Как это изжить, можно сравнить с тем, что, допустим, вот некоторые люди ругаются на собаку за то, что она покакала не там, где надо. Они кричат, у них глаза квадратные. А та смотрит на них с высунутым языком и думает, у моего хозяина плохое настроение, значит мясо не даст. Все, других идей в ее голове нет. Понимаете, это шизофрения. То же самое происходит и здесь. Человек, который не может себе искоренить какой-то недостаток, он просто терпит крики, и все. Ему нечего делать. Он, тем более, что ум никогда не работает в сторону насилия. Оказывается, что если человек думает, что он, совершая насилие над другим человеком, способен заставить его вдохновиться и это делать, это никогда не работает. Ум не работает в сторону насилия. Человек, когда будет чувствовать, что там насилие, он не пойдет туда. И таким образом он даже и не захочет менять это качество характера. Я видел много примеров, когда человека долбили за то, что он такой плохой. И потом, когда они оставили отношения с ним, он сам разбил себе эти качества характера без присутствия других людей. Все, сам по себе просто они развились. Таким образом, самое лучшее человека не трогать его недостатка. И постепенно, со временем, очень долго, через долгое время, а эти недостатки сами по себе будут проходить. В присутствии позитивной атмосферы, взаимопонимания, взаимослужения и духовной практики. Понятная идея? Это очень важно, это очень важная идея. Особенно воспитание детей, она важна. Родители хотят видеть своих детей самыми лучшими, но это заблуждение. У них будут проявляться недостатки, но не сразу. Сначала, когда дети очень маленькие, родители видят в них очень совершенных личностей, потому что дети, они перед родителями как бы играют определенную роль, которую родители хотят, чтобы они видели. А потом, по мере созревания, дети удаляются от родителей все больше и больше, и пелена иллюзий по отношению к детям начинает спадать. И тогда родители начинают предпринимать чрезмерные усилия для изменения характера детей, и в результате полностью портят с ними отношения. Надо же просто понять, что когда ребенок возрастает, он постепенно превращает самого себя. А этот человек не бывает без недостатков. Поэтому, естественно, что-то надо принять, какие-то недостатки в нем. Какие вопросы по вот сегодняшней лекции? Да? Ваш вопрос. Первое, что, вот хорошо, вот хороший вопрос, если измена все-таки произошла. Первое, что надо понять, я не золото. Не бывает измены, если человек, близкий человек, ведет себя безукоризненно. Не бывает измены. Она невозможна. Это значит, что я дал повод. Все, надо раскаиваться в самом себе. Когда измена произошла, надо в самом себе раскаиваться. И взять, просто посадить перед собой близкого человека, который, если он изменил, он совершенно невменяем. Он настолько эгоистически настроен, что вот эта речь, которую я вам скажу, он примет по достоинству, должен вниманием, а потом будет, только потом будет раскаиваться. Надо посадить по отношению, надо посадить его к себе и сказать: послушай, я вел себя или вела себя настолько погано по отношению к тебе, что ты уже докатился до того, что пошел гулять на сторону. Я понимаю всю свою глупость и хочу изменить ситуацию. Поэтому я буду пытаться сделать все, чтобы у нас сохранились отношения, и считаю своей виной то, что с тобой это произошло. Но при этом никогда не надо свое чувство собственного достоинства унижать. Есть разница между раскаянием и унижением своего достоинства. Она заключается в том, что когда человек раскаивается искренне, а не просто слова эти говорит, то в этом случае он, действительно каясь, при этом сохраняет за собой возможность также наказать близкого человека, не впадает к нему в зависимость. Он сохраняет за собой эту возможность, но не заказывает, считая себя неправым. Это называется чувство собственного достоинства. Тот же человек, который чувствует зависимость от близкого человека, будучи сильно привязанным к нему, и силой этой привязанности он начинает хитрить и говорить ему, что я виноват перед тобой, ты ни в чем не виноват. Этот близкий человек в этом случае начинает просекать, что, как это происходит. И у него будет повод дальше изменять и говорить: ты же виноват, вот похлебай свою вину. Понимаете идею, в чем заключается? Прежде чем изменить отношения свои и воспитывать человека раскаянием даже, нужно ничего не ждать от него взамен. Это значит, что не нужно ожидать, что он оценит твой поступок, не нужно ожидать, что он будет лучше. Нужно просто делать это из чувства долга. И вы спросите: а зачем тогда вообще нужна эта семейная жизнь? Я вам отвечу, что в этом случае только семейная жизнь и начнется настоящая. Потому что когда культивирует в себе чувство долга, то в этом случае близкого человека оно спонтанно возникает само. В этом и заключается закон справедливости семейных отношений. Он заключается в том, что один человек без помощи близких людей может изменить отношения со всеми близкими людьми полностью, при этом они даже об этом не узнают. Но это делается через себя, а не через них. Надо начать работать над собой, делать все из чувства долга, стараться прощать им их ошибки, и они будут, в них ответственность будет возрастать по мере возрастания ответственности в нас. Вот в этом заключается закон справедливости. Потому что некоторые люди думают: ну какая справедливость, я столько пашу для него, я столько делаю. А он, как я не знаю, сколько, как бездонная бочка, постоянно как бы принимает от меня вот это служение. Но никакой чувства благодарности нет. Где же справедливость в жизни? Вот здесь справедливость, где вот я сейчас сказал. Другой справедливости в семейных отношениях не существует. Все. Поэтому, когда человек близкий изменил, Все, чувство собственного достоинства плюс служение ему, можно исправить ситуацию. В ведической культуре как бы измена жены означала, что муж не должен принимать ее. Но у нас сейчас не ведическая культура, запомните. Мы настолько порочны все, что мы не способны такие стандарты жизни принять. Почему такие стандарты жизни тогда были? Потому что женщина, которая не принимает муж после ее измены, она сполна за одну жизнь отрабатывает этот грех и в следующей жизни получает счастливую судьбу опять. Но если сейчас вот за один грех измены человека вытворять из дома, то от этого ничего хорошего не будет. Потому что от этого он будет грешить еще больше. Он не почувствует себя виновным. А дети от этого будут страдать. И семья, и семейный бюджет, все будет страдать. Поэтому надо научиться исправить человека внутри семьи. Какой бы он грех ни совершил, не имеет значения. И надо тоже это как бы предвидеть, что это возможно. Это возможно. Для разных грехи со стороны близких людей невозможно. И это означает, что мы в прошлой жизни далеко были не фонтанчики. Понимаете, мы делали столько глупостей, и за это сейчас страдаем. Какие еще вопросы? Если близкий человек нечист на руку и признает, что это твои упущения, значит так оно и есть. Потому что это правда с его стороны, но не в его пользу. В любом случае мы должны позаботиться прежде всего о чистоте своей сознания, своей собственной. Поэтому если я признаю также, что это является моей кармой, что мой близкий человек, а это признать очень трудно. Если я это начинаю признавать, то что с этого момента воровство по отношению ко мне у него начинает сгорать. А это значит, что в этой жизни он, несмотря на то, что карму воровства не отработал, у него пропадет желание воровать. Потому что всегда, когда близкий человек ворует, это отражается на родственниках, так? Всегда. Поэтому, если я признаю, что я виноват в этом, раскаяться здесь очень трудно, потому что он же ворует, не я. И когда человек раскается, ему через сильные страдания, он понимает, что он такой грешник, что у него такой родственник. Когда это происходит, в этом случае происходит удивительный феномен. У того родственника пропадает желание воровать. Но это не значит, что он отработал сам свою карму воровства. В следующей жизни он будет продолжать это делать. Но при этом создаются благоприятные условия для очищения общей кармы. То есть в этой среде, когда близкий человек чувствует, что рядом с ним живут возвышенные люди, которые способны признать его, принять его таким, какой он есть, в этой среде человек начинает быстро очищать свое сознание, раскаиваясь в том, что он такой плохой. Человек же, который видит, что окружающие люди его ненавидят за то, что он плохой, никогда не будет раскаиваться. И на этом метод Довженко существует, как бы метод Довженко лечения алкоголизма. Его основа такая же, как я вам сейчас даю вот эту лекцию. Потому что другого вообще способа не существует изменения отношений. Этот человек, он сам был алкоголиком. И потом ему помогли быть не алкоголиком, вот таким образом. Что один человек просто раскаялся перед ним, что на самом деле он сам вот такой же был и как бы его понимает. И этого толчка было для него достаточно, чтобы он бросил пить. И потом он осознал эту систему, и он начал просто собирать людей рядом с собой. И говорит, на самом деле, вы, как вы пьете, вы это еще ерунда. Вот как я пил, вот это да. И они начинают об этом говорить, что они на самом деле не такие плохие люди, несмотря на то, что они пьют. Но они не плохие не в том, что они пьют, а в том, что они на самом деле могут это бросить. Они начинают дружить, но не на основе водки, а на основе желания избавиться от этого. И они начинают, у них повышаться начинается чувство собственного достоинства. А чувство собственного достоинства и умение заставить себя что-то сделать, это одно и то же. Как только человеку взращивают чувство собственного достоинства, раскаяние уже близко. Он постепенно сможет раскаяться уже сам. Главное в нем признать личность, равную себе. Все. Это очень трудно сделать. Это означает отработка своей кармы. Да? Причины к чему? В смысле? Я уже говорил много раз. Оказывается, что у мужчины алкоголизм возникает в результате нехватки любви по отношению к нему. он не чувствует эту любовь. А мужчина не может жить без любви. Мужчина является, получает любовь извне, а женщина получает любовь изнутри. Поэтому у женщины есть много способов полюбить, иметь любовь. Она может любить людей на работе, может любить своих детей. То есть она будет испытывать счастье при этом, ту же самую любовь. Понимаете, а у мужчин только один способ, это его жена. Второй способ – работа тоже, если он любит работу. И третий способ – если он любит Бога. Мужчине в целом полюбить очень сложно, как бы почувствовать любовь очень сложно, для этого ему очень много надо делать. И некоторые мужчины не способны на это, на такие подвиги, чтобы достичь вот этого ощущения любви. И они в этом случае просто, не имея любви к труду и не имея хорошей кармы на то, чтобы иметь любовь в семье, и не имея желания служить Богу, они лишаются любви. А человек без любви жить не может. Он просто умрет, и все. Вот если лишить, допустим, краник закрыть у человека, несколько дней он будет чувствовать жуткое состояние, все. Это любовь, это душа поддерживается силой любви. Не можно без, невозможно без нее жить. И поэтому человек, который чувствует, что любви нет ни у него никакой, ни в там, ни там, ни там, он начинает искать, где ее взять. И запах этой любви доносится от пивного ларька. И он чувствует, что вот только это может помочь мне сейчас выйти из этого дурацкого состояния, которое мне уже, я в нем уже не могу находиться. Вот те, кто стали пьяницами, близкие люди могут заметить, что перед тем, как стать пьяницей, он первое время сильно страдал. Он чувствовал, что вот ничего, вот ему тяжело. И потом раз запил, все хорошо стало. Таким образом, карма, вот это вот пьянство означает не карма, не только карма мужа, но карма жены тоже. Оказывается, что в мужском теле в основном люди копят карму плохую, а в женском отрабатывают. Поэтому, что происходит? В женском теле женщина страдает от пьяницы мужа и копит ненависть к нему. Потом, в следующей жизни они меняются телами, она получает мужское тело. И для того, чтобы отдать то, что она хотела же, она ему хотела плохого, она ненависть копила. Она становится мужчиной, начинает пить, а он женщиной страдает от этого. Вот и все. И так они живут, кувыркаются. Вот сзади. А? Что? А, да? Не, ну, спрашивай. Спрашивай. А мы говорили об этом? Человек ведь, в принципе, даже если он и не говорит то, что есть, пытается понравиться, ну, всякие выводы. Да, правильно. Даже в этих случаях он все равно ведь каким-то образом раскрывается. И вот как бы, просто зачастую, как бы, другой человек под влиянием эмоций противоположного, да, он как бы об этом не думает. Вы абсолютно правы во всем. Просто все не раскроешь. Мы об этом говорили на самой первой лекции. То есть лекция, тема была посвящена выбору партнеров, самой первой лекции. Мы об этом говорили. Как выбрать, какие... Мы говорили именно о том, что первое чувство, оно не является правильным. Что нужно иметь правильные мотивы. Если ты выбрал правильные мотивы, кто тебе нужен в жизни? Что если ты хочешь вместе с человеком духовной практикой заниматься, то ты тогда и будешь в соответствующей среде его искать, и у тебя гармония по Юпитеру возникнет. Мы об этом говорили. В противном случае, если твои мотивы совместной жизни – это просто секс, ты будешь искать такого человека на дискотеках там, и так далее, и тогда совместимость пойдет по самому нижнему центру, и из этого ничего хорошего в дальнейшем не выйдет, если при этом не пытаться устроить свои отношения потом по той системе, о которой я говорил. Я вкратце сказал идею. Сзади ваш вопрос. Да. Да. Точно так же. То есть близким людям надо служить. Это можно. И на самом деле, просто я понял ваш вопрос. Почему же зависть возникает между сестрами и братьями? А на самом деле, просто вот допустим, я вам сейчас одну вещь скажу. которая вас может шокировать. Нам кажется, что мы рождаемся близкими людьми только для счастья. А я вам сейчас, вот есть Курма Пурана, допустим, в Ведах, описано, предсказывается, когда люди рождаются близкими людьми. Одно из предсказаний такое. Если человек задолжал другому человеку большую сумму, то он рождается родственником его семье. И каким родственником, который должен служить тому, кому он задолжал сумму? Или женой, которая служит мужу и терпит несправедливость от него. Естественно, что он будет отрабатывать теперь свои долги. Или он ребенком рождается, который терпит несправедливость. Или наоборот, он рождается родителем такого ребенка, от которого придется очень много терпеть. И который потом уходит и говорит: «Чао, вы все отработали передо мной. До свидания». Самое удивительное заключается в том, что такие родственники, они не испытывают никакого чувства близости к тем, которые по отношению к ним так разбиваются в... Понимаете? Это означает долг. Остался долг с прошлой жизни. То же самое и братья и сестры, могут быть долги. Понимаете? Это означает 100% долги. И здесь надо что-то делать с этим, надо служить, иначе это... Понимаете, семейная жизнь не означает только наслаждение. Это означает отработка своей кармы также. Мы должны это признать как факт. Мы, конечно, хотели другого, но нам же надо отвечать за свои плохие поступки. И как-то Бог должен это устроить. Да? Да, нередко бывает так, что семейные отношения протекают гладко, пока кто-то из супругов не начинает заниматься духовной практикой, был вопрос. А я его немножко уточню. Пока кто-то из супругов неправильно начинает заниматься духовной практикой. И это ответом на вопрос. Потому что, когда человек правильно заниматься начинает духовной практикой, то в чем заключается его духовная... Что такое духовная практика? Это по идее развитие бескорыстия к Богу. А бескорыстие, оно и в Африке бескорыстие, понимаете? Оно везде бескорыстие. Если человек Богу бескорыстие начинает развивать, то у него бескорыстие и к родственникам начинает проявляться в полной степени. Таким образом, такой человек становится дорог всем. Он думает: «Господи, как хорошо, что он верить в Бога начал. Он таким стал хорошим, он так помогает, он так заботится, он так прощает все недостатки». Ну а когда человек неправильно начинает заниматься духовной практикой, результатом такой практики становится что? Он начинает думать: на самом деле, вы все здесь развратники, мясоеды, находитесь в гуне-дунах страсти и невежества, вонючие, не можете по утрам не мыться, вонючие поэтому. Вот. Дальше. Вы на самом деле здесь все не имеете никакого сострадания по отношению к ближнему. Вот. Дальше. Вы на самом деле демоны, потому что вы в Бога не верите, вы демоны поэтому. Вот. Потом. У вас нет никаких шансов, потому что я уже испробовал все. Кроме любви и бескорыстия. Я уже испробовал все. Я и словами говорил, делами делал. Никаких шансов нет. А я ответил на ваш вопрос? А теперь приходится отвечать за свои грехи. Оказывается, человек не всегда понимает, когда он грешит. В этом заключается проблема. Кажется, что я такой святой. Вот это ощущение, есть такой демон, он называется демон Кеши. Он входит в сердце того, кто себя считает святым. Вот когда человек начинает себя считать святым, в это время этот демон входит в его сердце, и он начинает творить чудеса там, в его сердце. Этот святой такой крутым становится, и он все там в подметки не годятся. Это греховная деятельность на самом деле, ничего общего это с служением Богу не имеет. Это греховная деятельность, и за нее придется, извините меня, отвечать. Куда нагрешил, оттуда и придет ответ. И по-настоящему человек, который занимается духовной практикой, он должен принять этот факт в своем сердце и пытаться исправить ситуацию потом. Потому что он нагрешил, он совершил грех против близких людей, считая себя лучше, чем они и так далее. Еще очень важный момент, надо понять такой, что у меня сейчас период благоприятный идет заниматься духовной практикой, а у другого человека он придет когда-нибудь в другое время. А когда этого благоприятного периода нет, начать заниматься духовной практикой практически невозможно. Очень трудно, столько помех. Если у меня такой период настал, я не должен считать, что я крутой. Мне просто повезло, и все. Если это не значит, что если других людей не настал этот период, что они хуже меня, у них, может быть, он еще лучше настанет, чем у меня. Может, они не будут так всех окружающих обвинять, как я обвинял. Так что не надо гордиться тем, что кто-то смог осознать, что Бог – это истина, и что ему надо служить. Этим гордиться не надо. Это является наградой, а не заслугой. Да? Это большая мудрость. Она заключается в том, что изначально надо знать, что близкие люди оскверняют друг друга чрезмерно близким пребыванием друг к другу. Но эта мудрость также, как бы, она является сокровенной. И как бы я не стал об этом говорить здесь, только потому, что осознать это очень трудно. Хотя бы сделайте то, что я вам сейчас сказал. Что вы там какие-то более высокие вещи пытаетесь понять? Очень просто, да, если в семье готовы уже жить в разных комнатах, готовы, то счастье у них будет становиться все больше и больше. Почему? Потому что они будут опять начинать чувствовать какую-то тайну друг в друге и так далее, понимаете? Они не станут такими открытыми. Но это очень высокий уровень отношений, искусственно это не сделаешь. Нельзя сказать мужу: так, с сегодняшнего дня мы с тобой спим в разных комнатах. Он скажет: а почему? А вот Олег Геннадьевич на лекции сказал. Муж достает из кладовки пыльной давно забытое ружье. Идет и... Олег Геннадьевич за то, что он испортил ему семейную жизнь. И он будет прав. Самое интересное. Потому что нельзя совершать такие насилия, к которым человек не готов, к таким вещам. Да? Вот этот опыт до вступления в брак является уничтожением счастья семейной жизни. То есть оказывается, что когда люди думают, что они до вступления в брак должны иметь опыт отношения с мужчинами или женщинами, этот опыт, он придает не те знания, потому что отношений-то близких не было, была просто игра. И как бы вот это знание игры между с близким человеком, оно является отвратительным. Почему? Потому что с близким человеком играть не надо. С ним надо действительно быть близким человеком. Если женщина, допустим, имела кого-то до замужества, то ей очень трудно. А она первые отношения с кем-то у женщины являются самыми яркими и глубокими. Она это на всю жизнь помнит. И как бы ей трудно избавиться от этого чувства. Но второй человек для нее уже менее близок, и третий, и так далее. Вот. У мужчины же самые искренние чувства по отношению к первой девушке у мужчины проявляются в виде его мужских качеств характера. Он более проявляет их в полной степени. Потом они у него тают. И как бы, какой смысл тогда в этих отношениях добрачных, если все уничтожается? Уничтожается возможность иметь глубокие отношения, иметь счастье. Она не полностью уничтожается. Потом это можно все опять возобновить. Но какими силами? Какими неимоверными титаническими усилиями? Поэтому веды говорят, не нужно этого никакого опыта иметь совсем. Это он только портит, и все, он не помогает людям. Потому что они оскверняются неправильными отношениями с самого начала. С другой стороны, есть еще один опыт, когда люди жили, допустим, семьями, и потом разошлись, и опять они женятся, допустим. Такой опыт тоже бывает. Но этот опыт бывает как бы двух видов. Первый вид опыта, когда человек расходится, понимая, что он негодяй, и что как бы он недостоин близкого человека, что на самом деле разводом послужило его как бы плохие качества характера, что он не способен тянуть карму в отношениях с этим человеком, что надо сильно меняться, он начинает пытаться изменить себя, и потом он не сможет восстановить с этим человеком отношения, а пытается найти себе другого. В этом случае он может иметь хорошие отношения в жизни уже, потому что он как-то отрабатывает эту свою плохую карму. Но если он при этом считает негодяем своего близкого человека и при этом как бы считает, что ему не повезло, то он в следующем браке он получает то же самое, тот же самый результат чаще всего. Да? Прошу. Скажите, вот вы сказали, что это игра, да, до врачебного. Да. Да. И вот второй момент, то, что, скажем, молодежь, угу. Ну, у них нет возможности вступить в брак, а желания, скажем, могут быть очень сильные, а это и может приводить разве к каким-то психологическим... Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. На первый вопрос ответ такой. Действительно, психологический опыт построения отношений просто необходим. Поэтому и девушек, и молодых людей нужно обучать, как правильно строить отношения с будущей женой. И вот эти семинары, в принципе, они должны быть для юношей читаться. Понимаете? Они для тех, кто уже прошел этот опыт, кивает головой все время. Они должны... Вот. На второй вопрос ответ такой. Оказывается, что когда человек имеет досупружескую вот эту вот супружеское чувство сильного влечения к противоположному полу, это чувство является действительно вулканом. Но именно в этом и заключается ответственность родителей по отношению к ребенку, что он должен направлять всегда этот вулкан, родители должны этот вулкан направлять в сторону развития хороших качеств характера ребенка. Потому что надо объяснить ребенку, если ты сейчас захочешь иметь жену или и мужа, то у тебя нет никаких шансов иметь хорошего человека рядом с собой. Поэтому нужно сначала развивать все хорошие качества характера. И тогда человек начинает чувствовать себя обреченным, что он хочет иметь жену там или мужа в молодом возрасте. Но он не может этого сделать, потому что ничего хорошего из этого не получится. Он верит родителям, и тогда вся эта половая энергия начинает идти бурно на развитие, на самосознание, развитие хороших качеств характера. И таких молодых людей мы тоже знаем, которые сильно, очень искренне и решительно борются со своими недостатками, со всех сил. Это правда, решимость и искренность пропадает после женитьбы. Это значит, что это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Есть для чего потрудиться. Есть для чего потрудиться. Бывают ситуации, когда молодые люди испытывают сильную депрессию от того, что они не занимаются, правильно не направляют свою половую энергию в нужное русло, а при этом просто ждут женитьбы и все. И они как бы не хотят ничего, кроме этого. И родители должны также диагностировать в своих детях именно это устремление. И здесь нет выхода, придется женить или выдавать замуж, потому что иначе будет хуже. Иначе человек просто пойдет по рукам или гулять начнет, и это хуже гораздо. И даже если они не без опыта женятся, то сначала у них будет тяжелый период, но так как они женились, первые отношения были первыми, и они сохранились в браке, в результате этого они будут страдать вместе, но не разойдутся. У них будут тесные связи, они отработают за несколько лет плохую карму, и потом уже начнут развивать в себе хорошие качества характера. Так что вот эти две ситуации решаются вот так. По-другому решение всегда приводит к проблеме. Другие решения приводят к проблеме. Это я вам говорю, как веды считают. То есть, ну, можете считать как-то по-другому. Но так или иначе, ситуация может такой быть, да? Нет, немножко другие. Оказывается, что женщина страдает, и как вы понимаете, когда деградирует мужчина, то это полбеды, потому что он потом получит женское тело и свою деградацию отработает. Но когда деградирует женщина, это беда, потому что дальше за то, что она деградирует, она мужского тела не получит. Понимаете? Она пойдет уже дальше страдать на полную катушку, потому что у нее уже нет никаких шансов отработать карму, если она даже получив женское тело, ее не отрабатывает, а просто продолжает деградировать. Оказывается, что женское пьянство и женские вредные привычки это является действительным признаком серьезной деградации сознания. И как бы в этом случае женщина должна сильно задуматься о том, что как бы ей ведь ничего потом не светит хорошего. Если она в женском теле не отрабатывает плохую карму, страдая недостатки мужа, там, недостатки детей, испытывая страдания из-за них, и при этом очищая свое сознание. Если она при этом тоже начинает пить и курить, это значит, что она пошла путем деградации на полную катушку. Это значит, что ее ждут низшие планеты, животные формы жизни и так далее. И вот почему я так говорю открыто женщинам, потому что я знаю, что женщины способны понять это и сразу резко прекратить все это безобразие, потому что женщина быстрее может бросить вредные привычки, понимая всю свою безнадежность ситуации. Понимаете? Женское тело дается для отработки кармы. И это надо признать. Женщины страдают гораздо больше, чем мужчины, если мужчины как бы сами не стремятся к своему страданию. Женщина может страдать просто потому, что она женщина. Она получает по карме там плохого мужа, и все, и начинаются страдания. Она ничего плохого не делала для этого. Просто потому, что она женщина, она страдает. Мужчина же, и просто потому, что он мужчина, страдать не будет. Вот если он набедокурил, он будет страдать тогда. Понимаете идею? В мужском теле, конечно, страдания тоже возможны, но мужчина очень легко может их преодолеть. Он может заняться собой, начать развивать себе характер и быстро преодолеть страдания. Но женщина страдает не от своих недостатков, она страдает от чужих, от недостатков близких людей, как ей кажется. На самом деле она страдает от своих недостатков, но в прошлой жизни. Да, можно представить себе, что... Если, конечно, есть возможность представить. Потому что, если даже вы представите, что веды думают по поводу абортов, у вас все равно это не получится сделать. Потому что ваше воображение по этому поводу будет недостаточно серьезным. Поэтому я на эту тему вообще не буду говорить. Да? Хороший вопрос. По ведам считается, что в семье должно быть столько детей, сколько родители могут воспитать. Не обеспечить деньгами, как мы думаем, а могут воспитать. Если родители очень благочестивые люди, и они способны воспитать очень много людей хороших, они могут смело заводить много детей, и эти дети все будут приносить им только одно счастье. Если родители сами по себе неблагочестивы, им самим надо воспитываться, то им надо стараться поменьше детей завести и больше заниматься самосознанием. Тогда страдания, которые им в жизни как бы положены, они своими собственными, по своей доброй воле как бы перенесут. Но если они не хотят изменять себя, а хотят заводить детей, то в этом случае страдания они получат от этих детей. Понятно? Поэтому в ведах считается, сначала человек должен очистить свое сознание до какой-то степени, а потом уже думать о том, чтобы заводить детей. И тогда дети будут приносить счастье. Вы рассказывали, как девушки ищут себе жениха, а вот мужчина, вот когда он решил жениться, понимаете, может, период настал, там 25 лет, вот как он должен действовать? Он должен совершать аскезы. Должен совершать аскезы и выполнять свои обязанности перед обществом. Ровно в тот момент, когда он станет серьезным человеком и ответственным, в этот самый момент все девушки выстроятся перед ним в ряд, и он должен в этом случае начать уже думать, кого он из них должен выбрать в жены. Когда же человек думает, что он должен искать себе жену, то он находится в глубочайшем заблуждении, потому что он найдет себе не то, что нужно в этом состоянии. Что касается женщины, то же самое. Женщина должна совершать тоже аскезы благости, ее женская красота будет расти, сила ее психическая будет расти настолько сильно, что все мужчины в тот момент, когда она достигнет сильного благочестия, просто выйдя на улицу в магазин за хлебом, она обнаружит, что все мужчины падают в обморок при ее виде. Или как бы находятся в предобморочном состоянии. Это значит, что ей пора уже выбирать себе мужа. Кто из них, на кого нужно показать пальцем? Кто самый лучший? Вот он. Давай. А? А потом исправление кармы. Но лучше исправлять карму самым лучшим человеком, чем самым плохим. Почему самый лучший человек способен сам исправить себе плохую карму и помочь тебе? А самый плохой человек будет тебе портить карму и себе одновременно. Поэтому веды говорят, если вы хотите страдать, то лучше страдайте вне семьи, чем внутри, выполняя свои обязанности перед обществом. А свою семью сделайте совершенной. И для этого нужно много трудиться. И тогда вы сможете в полной мере как бы свою карму искупить, но при этом как бы чрезмерно тяжелых ситуаций в жизни у вас не будет. Все искупление произойдет очень мягко в этом случае. Поэтому человек, несомненно, должен искать себе достойного супруга. Но пока он сам достойным не станет, он через себя не перепрыгнешь, лучше себя не найдешь. Ошибка все равно произойдет, так устроена природа. Но тем не менее, если приходится расхлебывать свою карму именно в семье, то в этом тоже нет ничего страшного. Надо просто принять этот факт как есть и действовать в этом направлении. Результат будет в этой жизни, не в следующей, как некоторые, а в этой жизни. В этой жизни человек, который встал на путь искупления своих грехов, с целью изменить семейные отношения, в этой жизни он получит счастье. Сам отвратительным человеком, вернее, с тем человеком, который он считает самым отвратительным. Даже с ним он получит счастье в отношении. Это, в этом нет никакого сомнения. Никакого сомнения. Потому что ни один человек не является самым отвратительным. У каждого есть хорошие качества характера. Веды рассказывают, что даже имея мужа демона, который издевается постоянно, женщина благочестивая способна испытывать рядом с ним семейное счастье. Он может ее даже начать сильно любить за это, при этом ненавидеть всех остальных. Человек может предрасположить любого человека к себе своей правильной деятельностью, и семейное счастье ему гарантировано. Если муж с женой разошлись, это бывает очень часто. Жили порознь, но потом поняли, что нужны друг другу. Так тоже бывает часто. Карма не отработана и хотели бы жить снова. Но сойтись мешает память неверности друг другу. В те годы, когда жили порознь, как можно преодолеть, если возможно? Надо просто внутри себя это преодолеть. И все. Больше ничего не надо делать. Как это можно преодолеть? Надо понять, что я не лучше его. Вот и все. Как только человек это понял, сразу все проблемы решены. Никакой памяти нет. Я не лучше. Если как только вспоминаешь, а вот он там, а я не лучше. Опять. Вот и все. Как только человек понял, я не лучше. С этого момента он уже может сойти с своим близким человеком заново и начать с ним жить заново. И в этом случае их плохой опыт не будет работать против, а будет работать за. Они уже поймут цену друг другу, что они смогли. Близкий человек смог поверить в меня опять вновь и будет дорожить друг другом. Это очень здорово, если сходятся люди. Именно на этой почве они и не из-за того сходят, что им больше деваться некуда. И они как бы сходятся, потому что у них не лишен семейный вопрос, квартирный вопрос, денежный вопрос. И они просто сходятся потерпеть опять друг друга, потому что деваться-то все равно некуда. Вот в этом случае у них появятся большие проблемы. Если добровольное желание как бы отработать свою вину, так из-за этого сходится, тогда совсем другое дело. Все сели прямо, давайте всем желать счастья.